Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Книга Иова. 25:56. Эпилог. Вымирание биологических видов. Подобно тому, как червь, проползая по яблоку, должно быть считает, что все оно и сутью, и качеством не отличается от тех крох, которые прошли через его жалкое чрево, хотя он сам уместился в нем целиком, а его прогулка внутри плода едва ли плоду повредила, точно так же и Бадди, Мэриэн, их дитя и Блоссом с Орвиллом, выбравшись из-под земли после долгих блужданий по запутанным лабиринтам, не подозревали ничтожные порождения греха человеческого о присутствии всепроникающего огромного зла, лежащего за пределами того, что мы зовем реальностью. Серые баскетбольные мячи, до отказа наполненные и собранные фруктовой мякотью, взмыли и понеслись над землей, которая больше уже не была зеленой. Затем, подобно древним земледельцам, очищавшим свои поля и угодья огнем, машины внеземных фермеров превратили всю землю в сплошной погребальный костер. Возвышавшиеся башнями стебли огромных растений были сожжены. И облик земли начал являть собою величественный пейзаж, лежащий в руинах цивилизации. Оставшиеся в живых люди едва успели укрыться в спасительном подземелье. А когда вернулись опять, то открывшееся и глазам зрелище опаленной земли, укрытой дымовой пеленой, заставило воззвать к небесам: «Да не спошлют им покровы ночные». С озера подул ветер. Завеса дыма растаяла. Густые тяжелые тучи толпились над головой. Пошли затяжные дожди. Чистая влага промыла небеса, освободила тела людей от многомесячной коросты и ушла в черную землю. Вышло солнце, обсушило следы дождей. Всем существом своим все еще живые люди ликовали и праздновали первое апрельское тепло. И пусть земля чернела, но небо было голубым, а ночью ярче, чем когда-либо прежде, сияли звезды. Денеп, Вега, Альтаир. Никогда на их памяти звезды не были такими, а особенно ярко сверкала Вега. В предрассветных сумерках на востоке взошла ущербная луна. Еще немного, и небо снова просветлеет, и вновь взойдет солнце. Это было так красиво, что они поверили. Земной порядок, а проще говоря, привычный порядок, возвращается. Они спускались в корни с единственной целью — отыскать плоды, которые просмотрели сборщики урожая. Удача сопутствовала им крайне редко, но все же случалось. Разумно распределяя крохи, которые удавалось наскрести с кожуры плодов, они рассчитывали протянуть как минимум лето. Они возлагали надежды на озеро. Там была вода, и уж, наверное, какие-то водоросли до поры до времени могли служить маломальским подспорьем. С наступлением тепла они собирались отправиться вдоль берега вниз по течению Миссисипи на юг, в теплые края. Надеялись на то, что их прокормит океан. Озеро, однако, было мертво. По всему берегу, выжженному до черноты, грудами высились точно погребальные памятники, целые косяки гниющей рыбы. Мысль о том, что и океан может оказаться в таком же печальном состоянии, была просто невыносима. Но главное из их чаяний заключалось в надежде, что земля все-таки выжила. В почве могли уцелеть и незаметно пустить в корни семена, считанные единицы, чудом спасшиеся, как и они сами. Они должны были расцвести и спасти землю, вернуть ей зеленое одеяние. И все же важнейшим среди упований было то сокровенное, без которого пустыми были все прочие надежды. Как недолог был сезон от сева до сбора урожая с растений, он миновал. И хотелось верить, что миновал навсегда. Вооруженные сфероиды покинули изнасилованную планету, унося плоды своего вторжения. Огнем было выжжено жнивье. И теперь настал час, когда Земля очнется от этого кошмара, от второго сотворения мира. Надежда не покидала их. А потом земля вновь покрылась пышным зеленым ковром. Те самые дожди, что отмыли небеса от дыма, принесли с собой мириады спор для нового сева. Как все гибриды, растения были стерильны и не способны к воспроизводству. Семя нужно было закладывать каждую весну. Их весну. Два дня спустя всходы растений уже поднялись по щиколотку. Разбросанные по однообразной зелени равнины одинокие фигуры людей напоминали гравюры эпохи Возрождения, специально созданные, чтобы показать возможности и преимущества перспективы. Три фигуры на среднем плане образовывали группу, подобную святому семейству, хотя при ближайшем рассмотрении нельзя было не отметить, что черты их тронуты иным душевным состоянием, нежели счастливый покой. Сидящая на земле женщина горько плакала, а стоящий позади нее на коленях мужчина возложил руки ей на плечи, дабы утешить ее печаль, но сам едва сдерживал слезы. Их взоры обращены были к худенькому младенцу, лежавшему на материнских руках, который тщетно пытался насытиться, приникнув к ее иссохшей груди. Чуть дальше виднелась еще одна фигура. Или все-таки две, которой мы не найдем иконографических аналогий, кроме разве что Необы, скорбящие о своих детях. Хотя Необа всегда изображается в одиночестве, либо в окружении всех 14 детей. А эта женщина держала на руках даже не тело, скелет единственного своего ребенка. Когда смерть настигла его, ему было лет 10, не больше. Рыжие волосы несчастной вопиюще контрастировали с окружающей ее со всех сторон зеленью. Почти у горизонта различимы были две обнаженные фигуры — мужчины и женщины. Рука об руку они шли, улыбаясь друг другу. Безусловно, это были Адам и Ева до грехопадения, хотя они выглядели куда более тощими, чем их принято изображать. К тому же, с точки зрения возраста, они были не слишком подходящей парой. Ему давно перевалило за 40, ей едва минуло 14 лет. Они шли на юг и время от времени переговаривались. Девушка, например, вдруг поворачивалась к мужчине и спрашивала: «Скажи, кто твой любимый актер? Ты мне никогда не рассказывал». И он отвечал ей: «Дэвид Нивен, конечно. Всегда любил Дэвида Нивена». И они опять улыбались. О, что это была за прекрасная улыбка! Но эти фигуры были ничтожно малы. Пейзаж почти поглощал их. Он был зеленый, ровный и простирался невероятно далеко. В бесконечность. Сколь ни была необъятна и безгранична в своих возможностях природа или искусство, не так много фантазии затратила она на этот пейзаж. Даже с близкого расстояния ничто не нарушало его монотонности. Каждый квадратный фут земли порос сотнями однообразных, схожих как капли воды побегов, производивших совершенно безрадостное впечатление. Природа в сущности расточительница. И сотни семян, и сотен побегов выживали одно-два. Один-два вида выживали из бесчисленного множества живых существ. Человеку выжить было не суждено. Томас Диш. «Геноцид». Роман читал Олег Булдаков.